Глава 25. В общей сложности, после чудесного воссоединения кальтов, под моим командованием оказалось без малого 700 бойцов. Да я полноценный феодал. Теперь у меня есть своя пехота, артиллерия и кавалерия. Кстати, чуть не забыл, у меня даже есть свои герои. Пайк Многорукий, Бедвар Громобой, Гухур Черный Змей и Лавена Лис. Все эти странные сообщения об изменениях отношений с каждым из этих персонажей теперь нашли свои объяснения. К слову, они сейчас находятся в состоянии почет, причем почет выделен красным шрифтом. Другими словами, как я полагаю, эти ребята теперь от меня ни ногой. Также я разобрался с феноменом светящихся сабель Пайка. Оказалось, эти странные неписи обладают некими суперударами. Как я понял, это определенные комбинации движений, где последние из них и активируют этот самый суперудар. В общем, что-то вроде умений. У Многорукого, например, это называлось яростью волка. Еще один важный момент – экипировка. Мои герои были просто нафаршированы именными фиолетовыми вещами. Прямо ходячие новогодние елки. Хотя вот так со стороны и не скажешь. До последнего считал, что на них серая экипировка. Если игроки прознают, за моими героями начнется самая настоящая охота. Кто будет против заиметь себе молот Громобоя или сабли Многорукого? Правда, этих неписей еще нужно победить. Уровни за 350, высокие характеристики, суперудары, да и я их в обиду давать не намерен. У нас теперь есть свой тысячник. Естественно, им стал Дройклык. Кто, как не он? Он же и назначил семерых сотников. К слову, герои в командовании больше не участвовали. Все четверо постоянно находились подле меня, будто личная гвардия. Перестановки и назначения приходилось делать буквально на коленке, потому как ногти периодически шли на приступ. Но теперь, когда все кальты находились под действием моих легендарок, воевать стало намного проще. Гонка перевооружения шла полным ходом. Захарий и Прохор все последнее время клепали оружие и доспех, почти не покладая рук. На момент слияния кланов наши кузнецы уже могли переодеть и перевооружить больше половины новичков. Особенно я радовался результатам технической революции. Гражданских у нас сейчас было около 2000, под сотню разных профессий. Уже было думал лететь за рецептами и чертежами, но процесс пошел и без меня. Зеленые знания расползлись по лагерю с неимоверной скоростью. Кузнецы учили кузнецов, знахари знахарей. Графики и таблицы жили своей жизнью. Все мелькало, мигало, мельтешило. Обновленный клан бурлил и кипел. Лагерь спешным порядком обретал цивилизованные черты, а я, наблюдая за всем этим, довольно потирал руки. Звериный рев нескольких сотен глоток донесся из-за стены. Ему вторили яростные крики защитников. «Заряжай!» – кричал разгоряченный боем Притус. «Залп! Еще один!» За стеной страшно вопили и визжали от боли. Ратники на вышках победно крича потрясали оружием. Ногты, видимо, достигли стен, так как началась суета в рядах стрелков. «Бей! Бей!» Команды сыпались одна за другой. Резкие щелчки тетивы. Твари, ревя и рыча, пытались допрыгнуть до края стены, но истыканные стрелами падали на землю уже бездыханными. Обильную жатву из тел ногтов собрал ощетинившийся острыми кольями ров. Словно гигантская пасть исполинского монстра, он заглатывал серые мохнатые тела. Визг, вопль, рев. Я завороженно смотрел на обильно измазанные кровью колья, на кишки, висящие на плохо обструганных сучках, и не мог отвести глаз. Я ловил себя на мысли, что так быть не должно, это ненормально, это ведь игра. Мир наполнился тяжелым и вязким ощущением смерти. Казалось, я каждой клеточкой своего виртуального тела ощущал ее присутствие. «Ты в порядке?» – тихо спросил стоящий рядом Дрой. Несмотря на пронзительные вопли умирающих ногтов и победно ревущих кальтов, я услышал его. Смог только ответить кивком. Настолько открывшееся моим глазам зрелище сковало все тело. «Стрелы!» – командовал Притус. «Камни!» – вторил ему молодой кальт, что заведовал броками. Ковши наполнены, полные магазины на месте. Камни почти одновременно с десятком стрел унеслись за стену. Ужасный захлебывающийся визг накрыл меня снова. Морщась, как от зубной боли, закрываю глаза. Стало сразу легче. Вот бы еще и уши закрыть. Но, увы, мне такая роскошь не положена. Последняя атака ноктов была особенно яростная и пугающая. Страх настойчивыми гадкими щупальцами сжимает сердце. Неожиданно послышался треск со стороны. Дройд заметно вздрогнул, точно его окатили ледяной водой. «Ворота!» – крикнул он. «Все свободные воины бегом к воротам!» Вокруг него тут же засуетились и забегали подчиненные. «Быстрее к воротам!» – ревел он. «Ворота!» – подхватили его слова остальные командиры. Но на стене и без них знали, что в той стороне что-то изменилось. Несколько кальтов, словно тряпичные куклы, упали со стены и больше не поднимались. В спине у одного я заметил торчащий каменный топор. «Стена щитов!» – кричали сотники и десятники. «Все в строй!» Два сотника великана Крим и Орман, как два скальных утеса с разных сторон, возвышались на голову над своими воинами. Они повторяли команды тысячника. Ратники, сомкнув щиты и выставив копья, стояли в 50 шагах от ворот. За их спинами выстраивались сотни черепахи Хорма и сита-крепыша. Луки натянуты, арбалеты взведены. Тем, кто попробует зайти внутрь нашего лагеря, не поздоровится. Броки по-прежнему швыряют свои смертоносные подарки за стену. Стрелометы бьют без перерыва. Такими темпами мы скоро останемся без артиллерии. У Притуса около 40 амулетов, и у меня еще 20. Нам надо срочно избавляться от этой стаи, иначе они своими атаками нас полностью измотают. А ведь приход Орды не за горами. Нам нужна передышка хотя бы 3 дня. Поднакопить энергии. Надо срочно что-то делать. «Приготовиться!» – продолжает командовать Дрой. «Держи строй!» Команды хищными птицами летели над шеренгами воинов. Их лица выражали спокойную готовность умереть. «Они уже почти сломали ворота!» – крикнул кто-то со стены. Сотни ударов каменных топоров сыпались на многострадальную конструкцию, по ошибке называемую нами воротами. Ужасный скрип и скрежет, и я вижу, как в проемы и прорехи видны скалящиеся морды. С клыков капает пена ярости, звериные глаза горят безумием. Последний сильный удар. Деревянная мешанина из бревен, кусков металла и камней наконец подалась вперед, открыв тем самым пространство для действия. В проем полезли ногти. Должен заметить, им сегодня досталось. Твари, словно ведомые невидимым кукловодом, не обращая внимания на ужасные раны, как бездумные куклы рвались вперед. Проем быстро заполнялся серыми телами. Они, как прорвавшая плотину река, втекали в ворота. «Залп!» – рявкнул Дрой. Сотни стрел полетели в проем, а за ними и шрапнель из камней размером с кулак. Притус успел таки перенацелить один из камнеметов, и я, наконец, вблизи увидел, как убивает орудие эннонов. После страшных бросков брока в проеме ворот, словно перемолотые в гигантской мясорубке, ворочались остатки первой волны ноктов. Система, как заведенная, без перерыва заваливала меня сообщениями о получении новых уровней. Я уже 230-й. «Стрелки, ждем!» – скомандовал сотник. «Сначала брок! Камни!» Воинам, суетившимся около камнемета, команды уже не требовались. Они организованно наполняли ковши снарядами, действуя быстро и слаженно. «Тут ты там, вижу знахарей. Помогают раненым». Быстроногие мальчишки буквально взлетают на стену с пучками стрел в руках. «Ждем второй атаки!» – крикнул Дрой, следя за тем, как выполняют его приказы. Ногти не заставили себя долго ждать. Проем снова заполнился ревущими тварями. Эти уже сильнее и повыше уровнем. У многих в лапах дубины и каменные топоры. «Керук пустил элиту!» – кровожадно хмыкнул Бедвар. «Значит, тварь где-то совсем рядом», – сказала Лавена. Двойной залп уничтожил элиту так же быстро, как до этого уничтожил обычных ноктов. «Эврика!» – на меня вдруг нашло озарение. Поворачиваюсь к Дрою. «Надо убить их вожака, иначе мы так всю седмицу будем отбиваться, и приход Орды встретим без энергозапаса». По скалам Дроя и моих героев понимаю, моя идея им по душе. «Но ты ведь понимаешь», – начал говорить Клык. Только тебе под силу подобраться к нему близко». «Да», — соглашаюсь я. «Но эта тварь очень хитрая. Я уже много раз пытался найти его, но он постоянно прячется и не создает вокруг себя суеты. И убивать его надо сразу и наповал. У меня так не выйдет, не с моим оружием». «А твои жуки?» «Не успеют. Охрана Кирука отвлечет их на себя, и он опять спрячется. Нет, здесь надо действовать наверняка». «Эх», — сокрушенно сказал Бедвар, — «тебе бы мастерство Лавены». Я обернулся и взглянул внимательно на лису. Тело гимнастки, невысокое, гибкое и сильное. За спиной в чехле мощный составной лук. Открываю характеристики, ищу суперудар. Нашел. Атака горного ястреба. Действует на пятой выпущенной подряд стреле. А ведь действительно это то, что нам нужно. Плюсы на меткость и урон от стрелкового оружия. Прибавить к этому все мои легендарки. «Ведь он уже что-то придумал», — хохотнул Дрой. «Вон какая рожа хитрая. Выкладывай», — поигрывая секирой, сказал Бедвар. «Когда ты сказал про лису», — начал я, — «мне пришла в голову интересная мысль. Что, если я смогу предоставить ей возможность воспользоваться своими навыками?» Обвожу взглядом удивленные лица и останавливаюсь на Лавене. «Как ты относишься к полетам?» План был прост. Выходим плотным строем за стену. До поры до времени я и Лавена прячемся за спинами ратников. Лететь нельзя, иначе Кирук нас увидит или почует. Это уже проверено. Хитрый гаденыш. Прямо неуловимый мститель какой-то. Но как только наши танки перетянут на себя агро, ему просто придется руководить атакой. Тут-то мы его и подловим. Благодаря усиленному умению, Гаврюша уже может переносить двух седаков. Когда начнется бой, ногты сагрятся и завязнут. Вот тогда и будет наш славянный выход. «Устал», – шептал я Хагеру в ухо, поглаживая его спину. «Пора размяться». Рядом стояла Лавена Лиса и с благоговением гладила шею Гаврюши. Тот вел себя смирно и благосклонно принимал ласку. «Доверься ему», – успокаивал я лучницу, которая заметно мандражировала. «Тебе понравится летать. Помни, нужно подобраться к твари как можно ближе и действовать очень быстро, бить наверняка». Та лишь кивала, любуясь пепельно-серебряным оперением. «Вперед!» – прорычал Дрой. «Зададим жару этим тварям!» Ответом ему был рев сотен глоток и вздернутые вверх мечи, копья и секиры. Огромный стальной организм зашевелился и сдвинулся с места в сторону ворот. Мы шли за спинами танков. Гаврюшу пока отозвал, дабы не привлекал внимания. Топот бронированных сапог, лязг стали, грохот дерева, грозное покрикивание десятников. Странное чувство охватило меня. Оно ни с чем не сравнимо. Будто произошло единение. Я ощущал несколько сотен воинов, моих соратников, которые, не задумываясь, отдадут за меня жизни. Неужели разработчики настолько плохого обо мне мнения, что решили, будто я предам своих кальтов? И кто из нас заигрался? Проема мы достигли быстро. Живых ноктов там уже не было. Да, повеселились мы. Выйдя за ворота, или скорее то, что от них осталось, мы осматривали побоище под стенами. В некоторых местах продолжали шевелиться раненые твари, оглашая округу жалобными стонами и криками. Элитные ногты стояли сплошной стеной напротив ворот. До них было метров 200. Вели они себя необычно спокойно, только иногда глухо рычали и скалили клыки. Кальты выстраивались, закрывая вход. «Почему они не атакуют?» – спросил я шепотом. «Кирук ждет, чтобы побольше пищи вышло из-за каменных стен», – также шепотом ответила Лавена. «Если это так, значит, он где-то здесь поблизости. Силен гад. Контролировать столько тварей. Мы просто обязаны избавиться от него». «Он умрет сегодня», – многообещающе прошипела Лавена. «Мы его уже никуда не отпустим». «Когда будет сшибка, подберемся поближе, не переставая искать его». «От меня не уйдет». Улыбка лучницы была похожа на оскал. Я быстро открыл профиль и начал активировать все легендарки. Магию хранителя, так кальты называли мои бафы, воины встретили дружным ревом. Выпив зелье, я улыбнулся лучнице. «Ну, думаю, можно начинать». Солнце спряталось за свинцовые тучи. Похоже, небесное светило не желало быть свидетелем предстоящего кровопролитного действа. Оно удалялось в свои небесные чертоги, оставляя на растерзание кровожадной орды кучку храбрецов. Две армии застыли друг против друга на расстоянии 200 метров. Кальты, сомкнув щиты, словно сплошная стальная стена, преградили вход в верхний город. Из-под грозных шлемов горят яростью глаза. Сильные руки сжимают древки копий. На стене расположились лучники, готовые к бою. Краем глаза вижу черный балахон Притуса, мечущийся между стрелометами. Видать, заряжает оставшиеся амулеты. Перед выходом отдал ему все, что было. Оставил себе только один для репликатора. Стрелки со стены подбадривали тех, кто стоял сейчас напротив звериной массы. Бедвар поднял вверх свою секиру. Со стены донесся ответный дружный рев. «Бей!» – загремел окрик дроя. Шелест стали, скрип тетивы. Первые вестницы смерти ушли со стен ввысь. Они наслаждались полетом, счастливые от осознания свободы. Но прошло время, и земля позвала их, как мать зовет детей. Откликнувшись на зов, сотни стрел начали падение. Я, стоя за спинами воинов, не видел, как стрелы разили ноктов. Все мое внимание сосредоточилось на одной точке в середине звериного строя. Кажется, я краем глаза заметил то, что мне нужно. «Он там», – шепнул я и указал рукой в сторону странного скопления ноктов. «Да», – кивнула Лавена. «Я ощущаю его мощь. Он словно мерзкий черный паук разбросил свои сети. Его сила действительно велика. Неимоверно велика. Мы просто обязаны прикончить его, пока он не стал еще сильнее. Обязаны. Даже ценой наших жизней». От ее слов по спине пробежал ледяной холодок. Страх и первобытный ужас сжали сердце. «Да что это со мной творится?» Я стоял за спинами ратников, напряженный, словно сжатая пружина, готовый в любой момент призвать Хагера и взлететь ввысь. Заранее забил под завязку самослип, готов обрушить на головы твари все свои запасы металла. Наконец, невидимый кукловод дал команду к атаке. Я, обострившимися до предела чувствами, будто ощутил это. Эх, снова со страху напридумывал себе всякого. Тем не менее, видимо, повинуясь мощному ментальному приказу, мобы пришли в движение. Они, рыча и завывая, сорвались с места. «Держать строй!» Голос дроя, казалось, доносился откуда-то издалека. Со стены непрерывно летели стрелы, пронзая тела монстров. Кальты напряглись. Копья, выставленные вперед, ждут встречи с теплой плотью. Первый ряд ноктов уже совсем рядом, огромные дубины в когтистых лапах, маленькие глаза, горящие ненавистью и первобытным голодом, скалящиеся клыки. 20 шагов. «Держать строй!» 10. 5. «Держать!» Первый удар был страшен. Последний окрик тысячника потонул в лязге стали, в криках ярости и боли. Ногты перли напролом, не жалея своих жизней. Будто бездумные зомби, они кидались на острые копья, стараясь сломить строй первого ряда защитников. Воины умирали под ударами тяжелых дубин и когтистых лап. Первые две шеренги перестали существовать. Они погибли практически мгновенно после сшибки. Их смерть была не напрасна. Твари завязли, и продвижение замедлилось. Стрелы со стен сыпались градом, сея погибель в рядах монстров. На поле перед воротами балом правила смерть. Предсмертные крики и хрипы погибающих, виск и вой раненых – все смешалось в одну страшную мелодию. На этом поле находилось только одно существо, которое наслаждалось этой музыкой. Я, наконец, увидел Кирука. Мелкий засранец. Прямо белый и пушистый. Это тебя и выдало. Его снежно-белый окрас резко выделялся на фоне серых тел вожаков. Тварь, будто посторонний зритель, наблюдала за кровавой сечей, и как паук, не упускающий ни одного движения мошки, дергал за струны своей невидимой паутины. «Вон он!» – крикнул я дрою. «Очень близко!» Клык только понимающе кивнул в ответ и стал раздавать приказы. После его команд в центре строя сформировалась фигура наподобие черепахи, состоящая из щитов воинов, их копий и секир. Были там и несколько арбалетчиков, готовых в любой момент поддержать нас шквалом болтов. Они стояли плечом к плечу внутри бронированной конструкции, состоящей из тел и стали. Я и Лавена, стараясь не светиться, нырнули под щиты. Мельком взглянул на лучницу. Она готова. «Шаг!» – скомандовал Дрой, идущий за нами. «Рах!» – ответил ему монолитным возгласом строй. Воины одновременно шагнули вперед, тесня переднюю шеренгу ноктов. Удары секир, топоров, копий сыпались на бездоспешные тела мобов. Зеленые широкие щиты гасили атаки тварей. С каждым новым натиском воины вздрагивали и морщились от натуги. «Шаг! Рах! Шаг! Рах!» Шаг за шагом, ощетинившийся копьями строй, словно свирепый дикобраз, продвигался вперед. Все ближе и ближе. Окруженная со всех сторон ноктами черепаха походила на маленький кораблик посреди бушующего злого моря. «Шаг! Рах!» Кирук был рядом. Я, боясь спугнуть тварь, прятался за широкой спиной одного из воинов. Лавена, тоже чуя присутствие врага, сжала в руке свой лук. Кирук, отвлекшись от своих приближенных, обратил, наконец, на нас внимание. Вблизи было видно, как тотчас вокруг него, будто большой серый кокон, возникли несколько здоровенных ноктов. Стрелы, непрерывно летевшие со стен, вонзались в косматые тела. Ногты молча падали замертво, и на их место вставали другие. Вот мелкий гаденыш, хорошо устроился. До Кирука оставалось шагов 10, когда он вдруг начал отступать. Понял поганец, чем запахло. Шипение твари, словно кусочки битого стекла, вонзались в мозг. Кальты остановились. Они больше не могли двигаться дальше. Строй завяз в сплошном месиве ноктов. Перепачканный кровью Дрой резко выкрикнул команду. «Шаг! Рах!» Воины, рвя жилы, сделали последний, наверное, самый тяжелый шаг в своей жизни. Танки, стоящие в первом ряду, на полушаге присели, опёршись на копья. Я приготовился к рывку. Лавена леса, будто стальная пружина, сжатая до предела, ожидала последнего шага. Могучие широкие спины воинов напряглись, и щиты их почти синхронно рывком снизу вверх отбросили налегающих ноктов. Отброшенные сильным толчком твари обрушились на своих сородичей, стоящих за их спинами. Образовалась свалка из переплетенных между собой серых тел. В этот самый момент, пользуясь суматохой, я и активировал амулет призыва. А за ним и выпустил вперед всех скоробеев. «Потерпите, парни, сейчас станет полегче». Все вокруг пошло, как в замедленном кино. Недоуменные злые морды ноктов, возвращающиеся в строй кальты и пятерка стальных броневиков, врезающихся острыми зубцами в гущу визжащих тел. Гаврюша взмыл вверх легко и даже играючи. Что один, что два пассажира для этой громадины уже не имело значения. Лавена сидела спиной ко мне, натягивая свой составной лук. Приказываю Хагеру сделать круг. «Вижу его!» – крикнула лиса, и я услышал, как загудела ее тетива. Стайка из четырех стрел, выпущенных практически одновременно, была настигнута пятой. Она летела слегка с опозданием. Лучница чуть дольше прицеливалась, чтобы попасть наверняка. Они летели мимо тел крупных ноктов, видя только одного врага. Кирука, будто почуяв опасность, резко дернулся вправо, затем влево и нырнул под защиту здоровенного обломка колонны. Все пять стрел прошли мимо. Слышу, как грязно выругалась Лавена. «Еще круг!» — рыкнула она. Хагер взмахнул широкими крыльями и пошел на бреющем вдоль того камня, где затихарился мелкий гаденыш. Вот он выглядывает из-за серой глыбы. Увидел нас, рванул наискосок вправо. Хочет добежать под защиту полуразрушенной стены дома, будто испуганный суслик, завидев орла, пытается забиться в спасительную норку. Несущийся на пределе Хагер уже накрыл своей тенью мелкого поганца. Чувствую спиной, как напряглась лиса, натягивая тугой лук. Расстояние в несколько шагов. Кирук уже визжит от ужаса, чувствует, что не успеет. «На этот раз мы тебя не упустим». «Гаврюша, голос!» – кричу я. Хищный орлиный крик накрыл нашу добычу. Белая фигурка замерла на месте, будто соляная статуя. Мгновение, и тело паршивца практически одновременно проткнули пять стрел. Причем пятая, светящаяся светло-голубым пламенем, попала точно в затылок, разнеся полголовы твари. Готов. Система сообщила о смерти кукловода и по своему обыкновению начислила очки опыта. После смерти Кирука что-то странное стало происходить внизу. Нокты, казалось, приходили в себя после мощного гипноза. Они останавливались, затравленно оглядываясь. Некоторые сразу же покидали поле боя, разворачивались и убегали. Другие бросались друг на друга. В считанные минуты стая, как цельный организм, перестала существовать. На поле боя царил хаос. «Всем на стену!» – слышались крики дроя. «Быстрее!» Воины, которых перестали атаковать Нокты, медленно отступали, не нарушая строя. Хаггер быстро донес нас до ворот. Мгновение, и мы уже среди друзей. Воины громко приветствовали нас с Славеной. То и дело по спине кто-то хлопал и тряс за плечо. Я, глупо улыбаясь, принимал поздравления. Мы с Лисой по-дружески пожали друг другу руки. «А вовремя ты скомандовал своему зверю крикнуть!» – прохрипела она. «Уже думала, что уйдет, засранец!» «От твоих стрел? Смеешься?» – ответил я. «Никуда бы он от тебя не делся!» Но радость длилась недолго. Жуткий вой, одинокий и холодящий кровь донесся с холмов. Ему ответил еще один, а за ним еще и еще. «Это твой! Снова это твой! Да что же такое-то?» Предупреждающий крик со стены достиг ушей отступающих воинов. «Оборотни! Оборотни!» «Бурый! Хитрое бестие! Дождался, когда мы вцепимся друг другу в глотки, и решил напасть. Почти повторил то, что я недавно проделал с ним. А я уж подумал, что мы уже победили. Прекрасно помню, как атакует стая оборотней. Что будет с гражданскими, когда твари ворвутся за стену, боюсь даже представить. Огромные туши двух оставшихся скоробеев по моей команде застыли на пути метущейся в нашу сторону стаи. Еще несколько секунд, и можно давать сигнал идти на таран. Прочности у них кот наплакал, но должны продержаться какое-то время. Пока я кое-как организовывал заслон, у дроя энергии хватало на всех. Он торопил кальтов, раздавая приказы и команды. «Все назад! Что встали? Отступаем за стены! Шевелись! На стенах готовятся к бою!» Воины, подгоняемые пришедшими в себя десятниками и сотниками, после понуканий тысячника, не руша строй, сдвинулись с места. Земля, превратившаяся в кровавое месиво, скользила под ногами, замедляя движение. Дрой, подбадривая своих воинов, приблизился ко мне. «Больше жуков не вызывай», – произнес он тоном, нетерпящим возражений. «Ворот нет, а то, что от них осталось, оборотни не удержат. Мы устроим им ловушку, но без Брока ничего не выйдет. Ты должен вернуться назад. Молодняк не справится. Проконтролируй». Я, еще не совсем поняв, что задумал Клык, молча кивнул в ответ и побежал внутрь города. Уже вдогонку я услышал его слова. «Ударишь по моей команде!» Ближайший Брок, развернутый к воротам, встретил меня слабым сиянием рунной вязи. Не теряя времени, беру управление в свои руки. Остальные два развернуть уже не успеем, надеюсь, хватит и одного. Система привычно сообщила, что агрегат готов к бою. Из-за волнения и страха за остальных сердце, казалось, готовилось вырваться из груди. Брок, будто почуяв мое состояние, отозвался слабой вибрацией. «Камни! Тащите камни!» – кричал откуда-то издалека Притус. «Оборотни! Они уже близко!» – неслось со стены. В проеме разрушенных ворот показались первые фигуры воинов. Кальты отступали организованно. К ним навстречу бежали копейщики, неся в руках длинные копья и щиты. Кто-то толкал пустые телеги, надеясь хоть как-то забаррикадировать огромный проем. «Их ведет бурый вожак!» «Сколько их?» – спрашивали снизу. «Дюжины три, не меньше». «А что остальные?» «Разбегаются». Бурый все-таки решился напасть малым числом. Надеется на скорость и силу оборотней. Хочет покончить с нами одним ударом. «Ольд, будь готов, я подам знак», – слышу слова Клыка. И остальным. «Стена щитов! Строй!» – проревел звероподобный Бедвар, потрясая огромной секирой. «Рах!» – разом выдохнули сотни глоток. Воины, прикрываясь щитами, ощетинились копьями. У них за спинами были их дома, их жены, их дети, их родители, их братья и сестры. Ни шагу назад. «Они у ворот!» Крик наблюдателя со стены потонул в дружном многоголосом зверином вое, холодящем кровь в жилах. Стрелы, короткие копья, арбалетные болты сыпались за стену, будто смертоносный ливень. Стрелы, короткие копья, арбалетные болты сыпались за стену, будто смертельный ливень. Первый визг и рев боли раненых тварей был радостно встречен кальтами. Они яростно сотрясали оружием, выкрикивая проклятие на голову атакующим. Секунда, и Брок отвел гигантские руки, приготовившись к броску. Бурый был огромен. Его дикая и первобытная ярость завораживала взгляд. Массивное, но в то же самое время и гибкое тело. Коричневая, почти черная шерсть с еле видимыми седыми пятнами на морде. И глаза. Его глаза горели пламенем гнева и торжества. На мгновение я даже залюбовался этой тварью, молнией выскочившей из проема. Он остановился, гордо воззрившись на свою добычу. Весь его вид говорил, что врагам осталось жить недолго. Несколько ударов сердца, и в проем гибкими мощными тенями один за другим проскальзывали другие оборотни. Не такие крупные, но не менее злые и голодные. Они с грозным ревом неслись, не останавливаясь, прямо на строй сомкнутых щитов и выставленных вперед копий. Некоторые из них истекали алой кровью. Стрелы и копья торчали из мощных боков, но оборотни, невзирая на смертельные раны, рвались в бой. Молниеносный прыжок, и бурый уже впереди несущейся стаи. Мгновение, и произойдет столкновение. Крик дроя прилетел сквозь вязкую пелену остановившегося времени за мгновение до столкновения. «Хольд! Сейчас!» Руки ковши пришли в движение. «Бам!» Я всем телом почувствовал, как сорвался в полет смертоносный рой острых камней. «Бам!» Еще один ковш дернулся. Дрой все правильно рассчитал. Когда камнемет сработал, почти вся стая уже находилась внутри, за стеной. Спустя два коротких мгновения, ровно столько Броку понадобилось на выстрелы, оборотни перестали существовать. Рой камней буквально перемолол их тела в мясной кровавый фарш. Не пришлось даже заряжать по новой. Все еще дергающиеся в смертельной агонии тела тут же были нашпигованы стрелами. Чистая победа. Я смотрел на весь этот ужас и понимал, что еще чуть-чуть и сойду с ума. Сейчас как никогда хочется вдавить до упора кнопку «Выход». Помотав головой, устало протираю глаза. «Бери себя в руки, Олег Иванович. Еще море работы». Дрой с важным видом руководит восстановлением ворот. Мы переглянулись. Кивнули друг другу. Мол, все в порядке, будем жить. Эх, вот бы нам отгрохать стену, как в цитадели. До ворота к ней из стали, метра эдак три в ширину, не меньше. Да, мечты. Пора спускаться на землю и браться за работу. Но сперва короткий отдых. Просто прилечь и закрыть глаза на пару минут моей нежной психике не повредит. Шагая к шатру дроя, я проходил мимо полуразвалившегося сарая. Шел и мечтал, как завалюсь сейчас спать, и не сразу заметил кое-что необычное. Когда понял, что, собственно, увидел, остановился как вкопанный. Это была дверь. «Ну, дверь и дверь», — сказал бы кто-то, и был бы прав, если бы не одно веское «но». Эта дверь была сделана из пластика. Обычная такая, белого цвета, офисная дверь.